фанфик. Гарри Поттер, Рон. Глава 1. Рон. Пролог. Я умер. Не попал под машину, не спрыгнул с моста, а просто мирно умер в своей постели в возрасте 98 лет. Ко мне не пришли ни ангелы, ни демоны. Со мной не говорили боги. Я просто проснулся в чужом теле и с воспоминаниями 12-летнего пацана по имени Рон Уизли, волшебника из многодетной семьи и не самого любимого сына. Этой ночью он плакал. Вернувшегося из школы после окончания первого курса Хогвартса его встретил злющий отец с ремнем наперевес и причитающая мама, обозвавшая его дураком. Он не смог выполнить их просьбу и подружиться с национальным героем, да еще и поступил не на факультет отважных Гриффиндор, а к тупицам в Хапплфов. Родители хотели, чтобы он стал другом героя, втерся в доверие и докладывал о каждом его шаге директору, но Рон рос слишком добрым. Он знал, что мама хочет получить деньги этого мальчика, а директор его библиотеку и другое имущество, подслушал в свое время. Знал, что родители только на людях такие хорошие и добрые, ведь не зря старшие братья сбежали жить в другие страны. Перси же, будущий четверокурсник, и слова не мог им сказать, да и подловат был. Близнецы Джордж и Фред были только за, они любили деньги. А Джинни, сестренка, была глуповатая и слишком маленькой, чтобы понимать, что творят родители. В этом году она идет на первый курс. Так, лежа в постели и оглядывая убранство уже своей комнаты, со стен которой на меня смотрели небритые мужики и девчонки в форме любимой команды Рона по квиддичу пушки Педл, я пытался уложить воспоминания пацана по полочкам и понять, как же я тут очутился. Выходило, что во всем виноват Рон. Плача в подушку, он пожелал уйти от родителей и извергов, туда, где его полюбит, и не будут бить старшие братья, запирать на чердаке мама и презирать отец. Магия мальчика откликнулась на его горячие желания и выкинула душу парня на перерождение, оставив тело пустым. Как говорят, свято место пусто не бывает, заселился я сюда по прихоти судьбы. Щелк, звонко сдвинулась стрелка на настенных часах с кукушкой. 3 часа ночи, продолжил я разбор уже своей памяти, начиная с раннего детства. Тычки мамы, строгий отец, шутки близнецов, не раз укладывающие меня в постель на неделю, другую, сломанные руки, ноги, проклятия. Они уже в раннем детстве были гораздо на выдумке. И чем старше становились, тем изощреннее издевались. Билл и Чарли помогали как могли, но у них школа, оставался я один на один с близнецами 9 месяцев в году. Сестру они не трогали. Мама любила ее больше нас вместе взятых. Уши бы оборвала. Так и протекала жизнь мальчика в этом доме до сегодняшнего дня. Дня, когда их 7-й сын не пожелал жить. Глава 1. Ха. Наш маленький братик решил, что может спрятаться от нас в саду брат Фред. Он ошибается, брат Джордж, ухмылялись мне близнецы, перекрыв оба направления, куда я мог сбежать. За работу, бездельники. Углядела нас в окно Молли и отогнала близнецов, состроивших мне угрожающую морду и показавших кулак. Их ждала работа по чистке всякого хлама, притащенного Мундугнусом Флетчером, вором и пропойцей. Магией они удаляли следы прошлых хозяев с вещей, чистили их, латали, как могли, а потом наш папка Артур продавал их на барахолке магического мира. Деньги пополам с жуликом. Родители никогда не упускали шанса заработать, продолжил я колдовать над вспаханной грядкой с морковкой. Свое проживание и еду в этом доме надо было отрабатывать, но я был рад. Мне нравилось колдовать, нравилось чувствовать, как внутри струится сила, выплескиваясь через неподходящую палочку с волосом единорога. Рон учился не то чтобы прилежно, но за 2 недели, что прошли после моего вселения в это тело, я успел заново заучить все заклятия за первый курс, уже перейдя ко второму. Как оказалось, программа первого курса была довольно легкой. Книг в доме было достаточно, оставили свои пожитки старшие братья, когда сбежали, вот я и украл из их комнат потрепанные учебники и конспекты, спрятав их под своей кроватью. Читать, не перечитать. Библиотека же родителей была под замком. Нас они туда не пускали. Гербивикус, произнес я заклятие, и рассада морковки подросла на целый сантиметр. Гербивикус, гербивикус, гербивикус. Обходил я грядки с морковью, свеклой, картошкой и другими овощами, пока не почувствовал, что силы закончились. Магия у меня не бездонная. Уселся я на камень, пережидая усталость, пока источник в груди не восполнит потери. Обычно мне хватало полчаса, и я вновь полон. Как мне было известно из старого учебника по теории, найденного в комнате Билла, сила волшебника растет всю его жизнь. Нужно лишь колдовать, колдовать и колдовать. Но, есть одно важное но. Наиболее бурный рост силы происходит именно в подростковом возрасте, до 17 лет, когда источник магии в груди окончательно закончит формирование. Если отлынивать в это время, колдовать спустя рукава, сильным магом не стать. Сейчас об этом умалчивают. В школе об этом никто не говорит. Даже родители не сказали нам этого. Впрочем, я уверен, другие чистокровные знают об этом и готовят своих чад соответственно. Не зря наша семья носит клейма предателей крови. Не зря. Мы предали магию, что бурным потоком наполняет нашу кровь. Отец убил своего брата, завладев землей, на которой стоит наш дом Нора, а мама предала род Прюэт, выйдя за него замуж и разболтав секреты своей семьи за деньги. Магию они обменяли на звенящее золото. Неудивительно, что нас презирают. Эх, вытер я пот со лба и продолжил трудиться. Гербивикус, гербивикус, махал я палочкой, продолжая кумекать головой. Думать и строить планы на будущее. Сбежать от семьи, как сделали это Билл и Чарли, мне пока не светит. Они, в отличие от меня, были совершеннолетними и сдали Сов и Жаба, получив великолепные оценки. После их феерической пропажи отец с матерью так взъярились, что клеймили нас с Перси, Фредом и Джорджем, словно скот. Отец привязал нас к камню рода в подвале и ножом, прямо по-живому вырезал цепочку рун на спине, пока мы истекали кровью и плакали, не в силах терпеть боль. Теперь не сбежишь, найдут где угодно и притянут обратно. Магами Молли и Артур были сильными, хоть и прогнившими насквозь. Дура, дура, дура, вылетал из моей палочки едва видимый дымок, превращая землю в камень. Продолжил я колдовать, создавая каменный бордюр вокруг грядок. Заклятие не продержится долго, но и тут я подсуетился, выжигая руну восполнения на получившихся каменных блоках. Теперь поддерживать заклятие будет она, улавливая разлитую в воздухе магию. Как оказалось, руны могут быть очень полезны. Снова спасибо брату Биллу, имеющему неплохую подборку книг по ним. Даже странно, что братья не забрали свои пожитки. Видимо, не хотели иметь ничего общего с Уизли, иначе мне этого не понять. Дура, дура, дура. Все грядки уже были обработаны гербивикусом, вот я и нашел способ, как прокачивать свои пока хилые силенки дальше. Жаль, заклятие роста растений нельзя накладывать слишком часто, иначе то, что ты выращиваешь, просто сгниет. Дура, дура, дура. Постепенно превращал я наш задний двор в настоящий, красивый сад с ровными грядками. Это заклятие, кстати, изучали на третьем курсе, вычитал я о нем вчера, Кода пытался понять, насколько силен. Как оказалось, это мой предел. Три раза бросил дурой пуст как магл. Ждешь полчаса, три заклятия и пуст, но оно того стоило. Я прямо чувствовал, как становлюсь сильней. Неделя, другая и смогу использовать уже четыре заклятия. Нельзя останавливаться, пахал я как вол, пока Молли не позвала всех на ужин. Наступили сумерки, а я успел заковать в камень только лишь 10% всех грядок. Но не беда, так даже лучше. Есть чем заняться до конца лета. Хлоп, едва переступив порог, навернулся я, расквасив нос. Ха-ха-ха-ха, заржали как кони братья, держать за животы. Перси поджал губы, но в его глазах я видел злорадство. Лишь малышка Джин не вскочила со стула, помогая мне встать. Забыл, что из себя представляют близнецы, вот и попался. Хмуро поблагодарил я Джин, не зажимая нос. Эпискей небрежно бросила в меня заклятие Молли, и кровь течь перестала. За стол. Джинни, это тебе моя девочка, положила в ее тарелку лучшие куски мяса мама. Спасибо, чинно уселась она за стол и мило, пока Молли не видит, поделилась со мной. Я же сидел рядом с Фредом и был вынужден есть с большой опаской, не раз ловил я его за руку при попытке подбросить мне в тарелку какую-то дрянь. Другой близнец над ним посмеивался, и тот злился, начав пинать меня под столом. Тут камин вспыхнул зелеными, и из него вышел наш отец, встали мы, приветствуя его, и не уселись, пока он не снял плащ, не поцеловал жену в щеку и не умастил свой зад во главе стола, махнув рукой и позволяя нам продолжить ужин. «Что нового в министерстве, Артур?» — спросила Молли, ударив по руке Фреда. Ей, наконец-то, надоело смотреть за нашим противостоянием. «Неплохо сегодня», — причмокнул он, отпив медовухи. «Удалось поймать пару мелких жуликов, дурящих маглов фокусами и обчищающих их карманы. Отмазал их от наказания за неплохую мзду», — выложил он приятно звякнувший мешочек с золотыми галлеонами на стол. «Артур», — с придыханием вскочила из-за стола Молли, расцеловав его. Взяла мешочек, пересчитала деньги и умчалась их прятать. Стоило ей скрыться на лестнице, как отец обратил внимание на сыновей. «Что у вас, все починили?» – строго спросил он. «Да, папа», – в унисон ответили близнецы. «Починили, отсортировали и уложили в гараж». «Хорошо, это вам», – дал он им по галлеону. «Рон, ты, как мне сказала Молли, делаешь успехи», – нахмурился он. «Фиаско с Гарри Поттером еще не скоро забудется». «Да, отец», – склонил я голову. «Картошка, морковка и лук на столе с наших грядок», – повел я рукой, указывая на блюдо на нем. «С моей помощью урожай мы собирали раз в неделю. Неплохая экономия. Плюс, к концу лета у нас скопится такое количество продуктов, что придется их продавать, а это денежки». «Хорошо, держи, заслужил», – кинули и мне галлеон. «Может, из тебя еще и выйдет толк». Близнецы, проводив монетку жадными взглядами, спрятанную мною в нагрудном кармане, начали перешептываться. «Попытаются отобрать, тут и гадать не надо. Впрочем, я не прежний добряк, Рон. Они уже успели это понять. Так просто золотой им не заполучить». Откушав, убрав со стола и помыв посуду под бдительным оком Молли, нас отправили по своим комнатам. Спать, поднялся я на пятый этаж нашей халупы. На лестничной площадке была лишь одна дверь, и вела она в мою комнату. Выше был лишь чердак с упырем, в который можно было попасть, потянув за веревочку с потолка. Зайдя к себе и заперев дверь не только на замок, но и наложив несколько заклятий, которые мне были известны, я упал на кровать, давая себе несколько минут отдыха. «За работу», – пробормотал я и вытащил свой школьный сундук из-под кровати. В нем-то я и хранил свои сокровища, книги и конспекты старших братьев. Выбрав недочитанный вчера учебник по заклинаниям за второй курс, я выключил свет в комнате, разделся и залез под одеяло. «Вингардиум Левиоса», — подвесил я книжку в воздухе. «Люмос», — загорелся на кончике волшебной палочки огонек, и я начал читать, еще по-детски шевеля губами в процессе. Тяжелый день подошел к концу. Глава 2. Работая день за днем, я и не заметил, как прошел июнь. Наступил июль и тут же перескочил на август. Дела спорились, обходил я свои владения, сад за норой. Все грядки, которых прибавилось, были объяты каменными бордюрами. Кроме овощей, мною были посажены, а точнее спасены от окончательного засыхания, волшебные растения, оставшиеся после смерти брата отца, владевшего этой землей раньше и выращивающего их на продажу. Спасти удалось немногое. Три петлевые кустики, погладил я листья кустарника, что колыхались словно на ветру без всякого ветра. Ревнивая крапива, пытался один побег удушить другой, пока я проходил мимо. Скромные поганки, убегали они, прячась от меня. Ну и самые беспокойные мои насаждения, прыгучие лукавицы, достал я палочку, проходя мимо грядки с ними. Эти заразы только и ждали момента. Повыскакивали из земли и попытались заехать мне в глаз или пах своими короткими ножками, ручками из корней. Депульса, отбрасывал я их заклинанием, пока они не успокоились и не закопались в землю, зализывая раны и злобно на меня посматривая. И ведь они пока еще маленькие. Что будет, когда они достигнут половозрелости и не смогут пройти в дверной проем? Придется подналечь на учебу, иначе по возвращении домой следующим летом они меня просто-напросто прибьют. Слабенькая депульса их не сдержит. Не зная я цену на их сок, фиг бы стал выращивать этих мутантов. Роня, бе-бе-бе, выглянул из норы садовый гном, показав мне язык. Ах, ты, шутливо схватил я его за ногу, раскрутил над головой и отпустил. Улетел он вдаль, забавно дрыгая ногами и смеясь во все горло. Из других нор начали выползать его собратья, похожие на говорящую картошку, просясь на ручки. Как оказалось, садовые гномики вовсе не паразиты, а очень полезные существа в любом волшебном саду. Они рыхлят землю, удобряют ее, убивают паразитов и даже могут полить растения, нужно лишь высадить для них ту самую ревнивую крапиву, которой они питаются. Раньше же они просто злились на Уизли и всячески гадили, в прямом смысле этого слова, откладывали личинки на крыльцо, кидали камни в окна, портили воздух, злились в общем на нас за то, что запустили сад, моря их голодом. Ни Артуру, ни Молли вывести их не удавалось, как ни травили. Они как грибы, споры. Убьешь одного, капля крови упадет на землю, и через несколько дней оттуда вылезут сразу несколько гномов. Вот и терпели их, заставляя детей разгнамливать сад, выкидывая их на соседние участки. А ведь нужно было их просто покормить, и все. Предатели крови, что тут скажешь. Убедившись, что в саду все нормально, я отложил последний в этом году сбор урожая на завтра. За неделю овощи успевали поспеть, и я собирал за раз по 50 мешков картошки, 30 морковки, 20 капусты, лука, репы, свеклы да редьки. Родители были довольны, продавал все Артур на местном рынке нашей волшебной деревеньки. Так что к настоящему моменту в моем кармане звенели уже 20 галлеонов, полученные от благосклонно настроенного ко мне отца. Хлам, продаваемый после очистки близнецами, приносил куда меньший доход. Стоит, наверное, упомянуть, что живем мы в волшебной деревне от Тересент-Качпаул, насчитывающей около 300 домов волшебников с приусадебными хозяйствами. Простаки, маглы, здесь не живут. Так что мои знания из просмотренных когда-то в детстве фильмов о мальчике, который выжил, неверны. Это не фильм или книга, это настоящая жизнь. Грустно пнул я дырявый сапог, валяющийся у гаража. Братик, братик, смотри. Подбежала ко мне сестра Джинни, со своей подругой, нашей соседкой Луной Лавгуд, показывая мне радужную бабочку, сидящую у нее на ладошке. Красивая, достал я платок, смочил слюной и оттер пятно земли с ее лица. Фу, отстань, отскочила она. Бежим, Луна, ухватила она подругу за руку, ускакав от меня по своим, несомненно, важным делам. Сестра единственный член семьи, что наполняет наш дом светом. Очень неприятно наблюдать, как Молли давит на нее тем, что она должна, просто обязана подружиться с Гарри Поттером, стать его подругой, а потом и женой. Как сказала мама, братья ей в этом помогут. Удалось сойтись близнецам с национальным героем. Эти скользкие змеи сумели с ним подружиться и втереться в доверие к так называемому «золотому трио». Гарри Поттеру, его другу Невиллу Лонгботтому и их общей подруге, маглорожденной Гермионе Джин Гринджер. Мне, конечно, жаль ребят, но себя жальче. Кто я такой, чтобы идти против директора школы и, как говорят, сильнейшего волшебника Англии? Лучше будет не отсвечивать, учиться магичить и думать, как вытащить себя из ситуации, в которую попал. Себя и сестру, оставлять ее здесь, как оставили нас старшие братья, я не собирался. Жаль, избавиться от опеки родителей так просто не выйдет. Нужно стать совершеннолетним, понять, как свести со спины письмена, наложенные Артуром и отслеживающие каждый шаг, ну и заработать денег, завести связи, да много чего еще. Придется поработать. Прежний Рон уже успел показать себя в школе не с лучшей стороны. Ел он варварски, хватая все подряд руками и запихивая все это в рот, чем сразу оттолкнул от себя однокурсников, которые просто не знали, что мальчика до сего дня не докармливали дома, да и братья частенько отбирали еду. Слишком уж добрым был Рон, не мог дать сдачи. Потом ситуация исправилась, но время было упущено. Ребята поделились на группы по интересам, пренебрегая Роном, еле-еле вытянувшим оценки к концу года на С. Слабо, но с другой стороны это и к лучшему. Никто не будет докучать и лезть. Учись себе спокойно, не встревая ни в какие шалости. Да, это к лучшему. Зашел я в дом, пробравшись на цыпочках мимо хозяйничущей на кухне Молли, и поднялся вверх по лестнице, к себе. В косой переулок нас в этом году не пустили, и все учебники, мантии и ингредиенты для зельеварения родители купили сами, были свалены свертки на моей кровати. До поезда в школу оставалось 3 дня, стал я распаковывать покупки, убирая их в сундук. Стоит, наверное, подвести итоги моего пребывания в этом теле после 3 месяцев тяжелой, усердной работы над собой, задумался я на миг, держа в руках новые носки и труселя. Хоть что-то новое. Мантии были старыми, застиранными и пованивающими. Эх, ладно, не до того, стал я перебирать свои достижения в уме. Школьная программа за 1 и 2 курс освоена полностью. Из 3-го же курса только несколько заклинаний, что были мне нужны для работы в саду. Сила возросла, мог я наложить дура, заклятие окаменения уже 10 раз подряд, до того как выжму себя досуха. Учебники же по истории магии прочитаны за все 7 курсов Хогвартса. Из них мне удалось узнать очень многое, составил я себе представление об этом мире, его многообразии и отличии от того, что я знал по фильмам. Как оказалось, знал я ничтожно мало. Мое так называемое послезнание и яйца выеденного не стоит. Как я уже говорил, это настоящий мир, а не сказка. Вот что я узнал. Первое. Волшебников в Англии около 300 тысяч. В мире же нас миллионы. А если конкретнее, то в районе 200 миллионов. Магических существ и того больше. Второе. Статус секретности был принят не для защиты магов от маглов, инквизиции, а для защиты маглов от нас. Третье. Живем мы на скрытых еще в прошлые тысячелетия землях, разбросанных по всей земле и принадлежащих как странам, так и отдельным родам или частным лицам. Простаки, маглы, не могут к нам попасть. Узнал я еще много чего, всего и не перечислишь. Закончив собирать сундук к школе, я захлопнул крышку и повесил на него замок, щелкнул он, стоило мне надавить на иголку вместо замочной скважины. «Ммм», промычал я, засунув пострадавший палец в рот, слизывая кровь. «Ты здесь?» Со скрипом отворилась дверь, и в комнату проскочил Перси, зыркая по сторонам словно воришка, что недалеко от истины. Любой Уизли готов схватить то, что плохо лежит, и присвоить себе. «Семейка, блин, чего тебе?» Недовольно проворчал я. «Повежливей, поганец», оттолкнул он меня в сторону, пройдя к окну, у которого сидела купленная мною недавно рыжая сова. Если близнецов я не сильно-то боялся и давал сдачи, вылавливая их поодиночке и кидаясь детскими проклятиями за все хорошее, то с Перси такое не прокатит. Он уже пятикурсник, сверкал на лацкане его мантии, которую он не снимал, и дома отполированный значок старосты. «Мне нужно отправить письмо», привязал он его к лапке Буки, как я назвал сову, и выкинул ее в окно. Снова толкнул он меня, проходя мимо. Не устояв на ногах, я упал, больно ударившись о ножку кровати. «Уй, говнюк, тихо», сквозь зубы прошипел я, потирая ногу. «Так и живем». Глава 3. Ту-ту, ту-тух, ту-ту, ту-тух, стучали колеса по рельсам, мча меня в школу. Мы только тронулись. На перроне стояли родители детей, провожая кровиночек в дальнюю дорогу. Мамы плакали, а отцы сурово поджимали губы, переговариваясь со знакомыми. Повсюду стоял шум и гам, крики, писки, карканье, уханье. Стены в вагоне были тонкими, успел я занять пустое купе вместе с сестренкой Джинни и ее подружкой Луной. Моя сова, что вернулась после поручения Перси в тот же день, вела себя тихо, засунув голову под крыло и сладко сопя. Поглаживал я ей холку через прутья клетки, в которой она сидела. «Гриффиндор самый лучший. Почему ты этого не понимаешь?» Сидели напротив меня девочки и спорили, на какой факультет поступать. Джинни, настропаленная мамой, хотела к львам, что и понятно. «Ума палата дороже злата», отвечала ей Луна, закатывая глаза, словно в припадке. «Мы же подружки», конючила Джинни. «Ты не можешь меня бросить», чуть не плакала она, пытаясь уговорить Лавгуд на Гриффиндор. «Сливу», не стала та отвечать, а достала из рюкзачка огромную, склизкую фруктину странно-оранжевого цвета, явно не сливу. «Эф», фыркнула обидевшаяся сестра и отвернулась к окну. «Я тоже отказался», пожала плечами Луна и вгрызлась зубами во фрукт, брызнул тот соком во все стороны. Недовольно посмотрел я на Луну, стирая жижу с лица. Дверь купе без стука открылась, и к нам заглянули две полненькие в цветах хаплфафа девочки. «Ханна Аббат и Сьюзен Боунс, у вас не занято?» — спросили они в пространство, увидели меня и чуть сморщились. Но, видимо, они так устали искать пустое купе, что были готовы сидеть даже со мной, нелюдимым чудаком-добряком, неряхой и обжорой. «Нет», — отрицательно помотал я головой, указав рукой на пустые места. «Присаживайтесь». «Спасибо», — отдуваясь, зашли к нам девочки, таща за собой огромные чемоданы. Помог я им затолкать их наверх, так как внизу места уже нет. Они удивились, видимо, не ожидали, что я помогу. «Спасибо», — еще раз поблагодарили они меня, с интересом осматриваясь. Поняв, чего они ждут, я сказал: «Это моя сестра Джинни и ее подруга Луна Лавгуд», — представил я всех друг другу. «Привет», — разулыбались все после того, как Луна неожиданно вскочила и сделала пару странных движений. «Танец приветствия», — предельно серьезно сказала она, перед тем, как сесть на место. «КХМ, КХМ», — откашлялся я, поперхнувшись. «Как провели лето?» — спросил я своих однокурсниц, стараясь не смотреть на Луну, надувшую щеки и корчившую рожицы кому-то невидимому. «Тяжело ей придется в школе». «Нормально. Гостила сперва у Ханны, а потом она у меня», — стала мне отвечать Сьюзен, косясь взглядом на Луну. «Были пару раз в косом. Взяли автограф у Гильдероя Локхарта», — перебила Ханна Сьюзен, показывая мне обложку книги «Вояж с вампиром». «Да, не думал, что он и правда станет нашим преподавателем в этом году. Оказалось, ошибся». «Здорово», — кивнул я, не показав своего отношения к этому. «А у тебя как? Чем все лето занимался?» «Гербологией», — улыбнулся я. «Выращивал волшебные растения и овощи в нашем заброшенном саду». «Ага», — поддакнула Джинни. «Братик даже тыкву вырастил, вот такого размера», — преувеличила сестра мои достижения, раздвинув руки. «Круто. Решил подтянуть знания?» начала меня допрашивать Сьюзен. Не зря ее мама глава отдела магического правопорядка в Министерстве магии. «Да, хватит валять дурака на уроках», — подтвердил я ее выводы. «Это правильно», — пристально оглядела она меня, подметив, как я изменился за лето. Выглядеть стал опрятней, уверенней. Подрос, вытянувшись на целую голову. Подкачался. Завел сову. Результат налицо. «Какой красивый браслет», — заметила Ханна украшение Джинни. «А что он делает?» Не сдержала она любопытства. «Защитный», — горделиво приподняла носик сестренка. «Мне его тетушка Мюриэль подарила». «Тетушка Мюриэль?» — странно покосилась на нас Сьюзен. «Да, а что, она же последняя из пруэттов. Я слышала, что по вине ее племянницы, вашей мамы, виновато спрятала глаза Сьюзен, продолжая говорить, погибли Фабиан и Гедеон Пруэтт, ее родные братья. Это неправда», — вскочила взбешенная Джинни, направив палочку в лицо Сью. «Тише, тише», — встал я, загородив Сьюзен собой, и усадил сестренку на место. «Она просто ошиблась. Хорошо, не сердись, убери палочку. Пусть не говорит гадости о нашей маме», — нехотя убрала сестра деревяшку, продолжая злобно сверлить взглядом Боунс. «Извините», — повинилась та нехотя, после пинка по ноге от Ханны. «Все нормально», — пытался я сгладить напряжение, повисшие в купе. Оставшийся путь до школы мы ехали молча. Я достал книжку по заклинаниям за третий курс и коротал время за ней. Джинни с Луной заснули, а Сьюзен с Ханной переплетали друг дружке косички, используя неизвестные мне чары. Через несколько часов поезд стал замедляться, и я растолкал сестренку. «Подъем, мы почти приехали. Ух, ты!» Потирая глазки, прильнули к стеклам Джинни и Луна, всматриваясь в темноту. Как раз проехали мы мимо великана Хагрида, встречающего первогодок с фонарем в руках. Поезд остановился. «Первогодки ко мне, первокурсники, все сюда!» Громогласно начал он кричать, созывая робеющих малышей вокруг себя. Заполнили коридоры вагона гомонящие дети от мала до велика, торопящиеся на пир по случаю 1 сентября. Выйдя на перрон, я подтолкнул открывшую рот сестру в спину, по направлению к Хагриду и поспешил занять место в карете с Сью и Ханной. Они не возражали. Удивительным оказалось то, что я могу видеть фестралов, крылатых скелетообразных коней, запряженных в повозку и невидимых для всех, кто не познал смерть. «Все хорошо», — захлопнул я за собой дверь, и мы тронулись. «Не обижайся на Джинни. Она еще маленькая и не скоро поймет, что к чему. Любит маму», — пожал я плечами. «Ок», — подмигнул я Сью. «Это я должна извиниться. Не стоило мне этого говорить», — вновь пристально стала наблюдать за мной Сьюзен. «А ты изменился. Похорошел», — поддакнула Ханна и захихикала над покрасневшей Сьюзен. Стали они пихаться и кидать на меня взгляды из-под ресниц. Я промолчал. Доехали мы до ворот в замок, первым выскочил я, спрыгнув на землю, и подал руку вылезающим из кареты дамам. Совсем засмущались они, принимая помощь. Поднявшись по ступенькам и пройдя через холл в большой зал, мы поспешили к своему столу, тут же разделившись, присели девочки к подружкам, громко здороваясь и обнимаясь на радостях. Пока я сел рядом с парнями-однокурсниками, суховато поздоровались они со мной. Да, я храпел и не давал им нормально спать, отчаялись они меня будить и бить по кровати, чтобы я прекратил. Не лучшие у нас отношения, но чего уж, зал постепенно заполнялся народом, летали призраки, тут и там кто-то запускал хлопушки, шнырял между детьми профессор Снейп, пытаясь поймать за руку хулиганов. Минус 20 баллов с факультета Гриффиндора Уизли. Поймал он все-таки близнецов, и неделя отработок с Филчем, дал он им по подзатыльнику и ушел к преподавательскому столу, эффектно взмахнув плащом. «Козел!» – прочитал я по их губам. Стоило всем рассесться и успокоиться, как профессор МакГонагал привела детей на распределение, гуськом шли они за ней, в страхе рассматривая убранство, призраков, летающих над их головами и страшноватые тыквы с огоньками вместо глаз. Распределяющая шляпа спела свою песню, и пошло-поехало. «Колин Криви!» – подзывала по одному ученику профессор трансфигурации, распределяя их. «Гриффиндор!» – на весь зал закричала шляпа, и восторженный мальчишка с фотоаппаратом уселся за стол Алла Золотых. «Я же осматривался!» Золотое трио было на месте, сидели они рядом, вежливо рукоплеская новичку. Близнецы сразу начали их окучивать, нашептывал Фред в ухо Поттеру, пока Джордж отвлекал Гермиону. Невилл, как всегда, смущался, прислушиваясь к разговору. Джинни Уизли, Гриффиндор, скача как молодая козочка, побежала сестра к столу львов, поймав мой взгляд, и помахала рукой. Через 10 минут распределение закончилось, и Дамблдор встал. «Скажу лишь одно, приятного аппетита!» Взмахнул он руками, и на столах появилась снедь, набросились на еду голодные после поезда дети. Поев и не вступая ни в какие разговоры, и так успел уже наломать дров с Ханной и Сьюзен, мы выслушали объявление, похлопали новому преподавателю, прилизанному Локхарту, рассылающему всем воздушные поцелуи, и отправились по своим гостиным. «Спать, учеба начнется только завтра», — задернул я полог на кровати, прочитав заклинание тишины и взмахнув палочкой. Муфлята. Глава 4. Встав с позаранку, как и привык этим летом, механический будильник на тумбочке показывал 6 утра, я зарылся в сундук, нашел спортивные штаны и футболку, натянув их на себя, и на цыпочках вышел из нашей комнаты. В здоровом теле, здоровая магия, показался я из огромной бочки, служащей входом в нашу гостиную, и побежал к лестнице, начав носиться по ней вверх-вниз. Уф, стер я пот со лба через полчаса, останавливаясь и упираясь руками в колени, пытаясь отдышаться. «И что это мы здесь делаем?» Неожиданно раздался голос из-за спины, отчего я аж подпрыгнул, ёкнуло у меня сердечко от страха. «Уф, профессор, не надо так пугать», посмотрел я на Снейпа без страха, но с уважением. «Все-таки он мастер, зельевар, а это кое-что да значит. Мне повторить свой вопрос?» Изогнул он бровь в усмешке. «Летом мне посоветовали заняться спортом, вот я и бегаю по утрам», пожал я плечами. «И кто же этот советчик Уизли?» «Моя тетя Мюриэль Пруэтт», стал я все валить на нее. «Все равно проверить он не сможет. Браслет на моем запястье, похожий на джиннин, но более грубый, начал нагреваться», посмотрел я на него, нахмурившись, и все прошло. «Сходите в душу, Уизли», прошел мимо меня профессор, перестав давить легилименцией. «Понял, что это такое у меня на руке. От вас воняет», добавил он напоследок. «Эти браслеты нам и правда подарила тетушка, забежавшая в нору посреди лета, мне и Джинни. Братьям же были отсыпаны галлеоны, отказались они от бижутерии в пользу золота. Идиоты!» Погладив браслет, защищающий меня от поверхностного чтения мыслей и предупреждающий о неизвестных компонентах в еде и напитках, я последовал совету профессора и быстренько вернулся к входу в гостиную факультета, бочке, потеря краник, в которой передо мной открылась круглая дверь дно. Прошел я внутрь покоев барсуков, выполненных в светлых тонах, преимущественно канареечно-желтых, спустился по винтовой лестнице вниз, еще глубже под землю, и оказался на нашем с парнями этаже, где было всего 3 двери. Спальня мальчиков 2-го курса, общий душ на 3 человек и общий же туалет, тоже на 3. Пройдя в душ и скинув все белье, кроме трусов, в корзину, домовики выстирают и вернут все просушенным сегодня же, положив вещи на кровать, я занял первую же кабинку и встал под тугие, теплые струи воды, смывающие с меня пот и усталость. «Хорошо», зажмурился я, повернув краник с головой бобра, и вместо воды меня окатила волна пены нежно-голубого цвета с запахом моря и эвкалипта, стал я себя намыливать. К этому моменту начали просыпаться парни, и душ рядом занял Джастин Финч Флитчли, маглорожденный с богатыми родителем. «Доброе», зевнул он, приветствуя меня и прикрывая рот ладошкой. «И тебе», выключил я душ, взял полотенце и стал вытираться, стараясь не обращать внимания на его взгляд, буравящий мне спину. За лето я подрос, сбросил набранный после 1-го года учебы жирок и даже подкачал пресс, что, видимо, его заинтересовало. «Извращенец он, что ли?» Поскорей покинул я душевую, натянув трусы. «Забыл, что у меня по хребту, кривым ножом, вырезаны странные письмена», столкнувшись в дверях спальни с остальными своими однокурсниками, Захарией Смитом и Эрни Макмилланом. Раскланившись, я прошел к своей кровати у муляжа окна, открыл сундук, стоявший в ее ногах, и стал там копаться, выискивая мантию, пищи и принадлежности, книги и рюкзак, куда уложу все это добро. Расписание было вывешено на доске объявлений, и я знал, что сегодня до обеда у нас заклинание и трансфигурация с Когтевраном и сдвоенная история магии после обеда с Гриффиндором. Нашел я нужные учебники, закинул рюкзак на плечи и поспешил сквозь шумную гостиную в большой зал на завтрак. «Подожди нас, Рон», успела перехватить меня Сьюзен у выхода. «Пойдем вместе», взяла она меня за один локоток, а Ханна за другой, потащив через бочку. «Чего такой кислый?» Не смог я сдержать эмоций, а девочка заметила. «Как же, хотел, понимаешь, не выделяться, спокойно учиться, ни с кем не сходясь, Но один прокол в поезде и у меня теперь две подружки-хохотушки. Не выспался, соврал я. Ну-ну, хитро глянула на меня Сью. Так мы и шли, щебетали мне на ушки девочки, рассказывая какие-то глупые истории из жизни и сплетни, дошедшие до них за вчерашний день. Рот Уайт был полностью истреблен. Вычленил я кое-что интересное из их болтовни. Тетя Амелия не распространяется, но зацепок у них нет. Кто это сделал и зачем, непонятно. И кому мог помешать такой добродушный старичок? Громко сморкнулась в платок Ханна. Он приходил к нам на праздники в прошлом году. Дальняя родня, вновь высморкалась она. Да, непонятно. Не понял, был истреблен Рот Уайт или только непонятный старичок. Вклинился я в разговор, перестав молчать. Этот старичок и есть весь Рот Уайт. После войны с тем, кого нельзя называть, он один только и остался. Дети, племянники и сноха погибли в пожаре. Пусть Мерлин позаботится о нем, пожелал Ханна. Все в руках Мерлина, подтвердила блондинка Сью, сплюнув через плечо. Я же пытался вести себя как обычно. Почему? Так у меня в сундуке лежит пара книг, принадлежащих раньше этому роду. Отступление. 14 августа 1992 года. Ночь. Меня разбудил шум. Сплю я последнее время в полухо. Близнецы так достали, что комната превратилась в укрепрайн. Разве не сверкало пространство от наложенных мной защитных и сигнальных заклятий? «Тише ты, Артур, детей разбудишь», — громко шикнула на мужа Молли. Приоткрыл я дверь, выйдя на лестничную площадку и посмотрев вниз. Чертов сундук зачарован так, что его нельзя ни облегчить, ни тащить магией. Волок дорогой с виду ларь папаня, задыхаясь. Волосы растрепаны, взгляд шальной. «Затаскивай», — пошире приоткрыла дверь в их спальню мама, поглядывая по сторонам. «Затащили. Помоги со вторым», — попросил отец маму Молли, и она нехотя согласилась, пойдя за ним вниз, так и не закрыв дверь. В мозгу у меня что-то щелкнуло, и я резво сбежал на два пролета вниз, заскочив к ним в комнату и во все глаза уставившись на старый оплавленный сундук из серебра со сломанным замком. Потянувшись, я начал приоткрывать крышку, и еле сдержал крик. Лежало на груди золота, книгах и драгоценностях окровавленная голова седого человека. Глаза его были открыты, и, казалось, смотрели прямо на меня. Услышав, что родители поднимаются, я схватил первые попавшиеся книги сверху, захлопнул крышку и побежал к себе. Не глядя, замотал два томика в тряпки и спрятал на самом дне своего школьного сундучка. До конца каникул я так к ним и не притронулся, только прочитал название. «Ритуалы от каменного века и до наших дней» за авторством Ричарда Бамблби и «Волшебная архитектура» Уолдена Мрекса. На книгах была бирка, говорившая, что это собственность некого рода Уайт. «Да пребудет с ним Мерлин», кивнула я, не отстав от девочек. Заняв места за полупустым столом факультета, зажатый между девочками, я стал кушать. Подкладывали мне одноклассницы кашку из своих тарелок. Ругаться с ними не было сил. Удалось мне улизнуть от них только в конце дня, после всех занятий, на которых я придерживался тактики не выделяться, но и не плестись в конце класса. Так и потекли будни, учились мы, ходили в библиотеку и на озеро, силой тащили меня за собой Ханна и Сьюзен на пикники, отвлекая от книг, на которые я насел. В планах у меня на это полугодие было выучить всю программу третьего курса и перейти к четвертому. Нашел я один пустой класс, в котором после занятий тренировался в чарах, трансфигурации и зельеварении, выжимал я себя досуха, не жалея, отдыхал и снова за работу. И так каждый день, волей-неволей сдружился я с девочками, обижавшимися на меня за то, что я вечно исчезаю по вечерам, не желая тренироваться вместе с ними. Да и неинтересно им это было. Хватало зубрежки на уроках, но они все равно дулись. Незаметно наступил злосчастный Хэллоуин. Проклятый праздник, во время которого в Хогвартсе обязательно что-нибудь случается. Мои надежды были спущены в унитаз. Стоял я в толпе детей, окруживших Поттера, Гринджера и Лонгботтома, дрожащих под факелом, к которому была привязана окаменевшая кошка. Надпись кровью под ней гласила: «Тайная комната снова открыта. Враги наследника, берегитесь. Ты следующая грязнокровка», — выкрикнул Малфой, показав пальцем на Гринджер. «Что такое? Что такое?» Спешил на место происшествия завхоз Филч. «Нет», — заорал он, аж кровь застыла, увидев окаменевшую миссис Норрис. «Это ты, это ты», — замахнулся он на Поттера. «Аргус». Успели на место происшествия профессора и директор, разогнавшие нас по спальням. Школа гудела, обсуждали происшедшие дети в нашей гостиной. «Я всегда знал, что Поттер еще покажет свое настоящее лицо», – вещал Захария Смит, пудря мозги тем, кто соглашался его слушать. «Я же сидел в глубоком кресле, прямо у разожженного камина, в самом непросматриваемом углу и думал, как, черт побери, это произошло. Мы не посещали Косую Аллею в этом году. Малфой не мог подкинуть проклятый дневник Джинни. Как он оказался у нее? Заметил я сестренку в той толпе с черной тетрадкой в руках. Придется пересматривать свои планы», – прошептал я огню. «Сестру я люблю и не позволю ей пострадать. Впрочем, надо действовать с осторожностью, иначе станет только хуже. Нужно составить план». Глава 5. Переговорив с сестрой на следующий день, я смог понять, как эта драная тетрадка смогла вцепиться в нее мертвой хваткой. «Ну-ну, не плачь, Джинни. Я уверен, рано или поздно Поттер поймет, какая ты хорошая, и подружится с тобой», — гладил я по голове сестру, изливающую слезы мне на мантию. Сидели мы на подоконнике в пустом кабинете. «Он», — глотала она слезы, — «не обращает на меня внимания. Ходит с этой Гринджер и Лонгботтомом и только здоровается. Не хочет со мной дружить», — пуще прежнего заплакала Джин. Сестра уже получила письмо от мамы, в котором та ее ругает и обещает наказать, если дочь не втерется в доверие к избранному. Любит она маму, не понимая, какая та тварь, и что мне, блин, делать. «Все будет хорошо, Джинни, вот увидишь, верь мне». «Угу», — приняла она от меня платок, вытерла личико и убежала. Я же продолжал сидеть на окне, смотря во двор замка. Помочь сестре и забрать дневник я не мог. Если его подкинул не Малфой, то остается только один подозреваемый, директор, свет его окочерышку Дамблдор. Не мне с ним тягаться. Придется выжидать и быть неподалеку. Не упустить свой шанс, посмотрел я на рюкзак с книгами, в котором находились те самые, из сундука с отрезанной головой старика. Занимательные оказались фолианты, вычитал я много нового для себя. Во-первых, малый ритуал очищения, что нужно выполнять каждый день, дабы отсекать от себя потерянное. Кровь, волосы, ногти, и очищать энергетику. Чистокровные знают о нем с пеленок, только Уизли пренебрегают. Соскочил я с подоконника, провернулся 3 раза против часовой стрелки, сплюнул через левое плечо и притопнул ногой 7 раз, приговаривая: «Отсекаю, отсекаю, осекаю». Вот и вся наука. Пошел я в сторону своего класса, в котором тренирую заклинания. Второй же ритуал «Все или ничего», который мне по силам и вовсе дает невероятные возможности. Выполнить его можно лишь раз в жизни до 17 лет, потом все, финита. Суть его в том, что ты бросаешь вызов сильному магическому существу, ставя на кон все, даже душу, и если выиграешь, убьешь противника, получаешь очень-очень многое. Все зависит от того, кто твой враг. В книге были приведены многие волшебные существа и силы, что они дают в случае успешного проведения ритуала. Вот что было сказано о Василисках. Тот же, кто сможет победить короля змей, получает дар говорящего, именуемый Серпентарго, значительное увеличение магической мощи и дополнительный анимагический облик, чей, думаю, объяснять не надо. Вот такие пирожки, потекла у меня слюна на написанное. Я не тешу себя надеждой, что смогу победить змея, не дурак. Я не Поттер, в ком столько дури, что он способен использовать высшие заклятия. Экспекто патронум на 3-м курсе как бы намекает. Но, мне и не нужно все делать самому. Главное — подгадать момент, зачитать слова ритуала и вовремя нанести последний удар по Василиску. Уже начал я подготовку к этому событию. Аберта, отворил я дверь в класс с заклинанием, сразу же заперев за собой. Коллапортус, анигилари, либерта, динамис, эмансипиа, использовал я все известные мне запирающие, спасибо за это близнецам, держащим меня в тонусе. Теперь полчаса ждать, пока силы восполнится. Уселся я на единственный предмет мебели в комнате, погрызенную парту, всю в пыли. Прикинул и понял, что еще одно заклятие я осилю. Тергя, исчезла с парты пыль, как по волшебству, ухмыльнулся я, достал учебник по трансфигурации за 3-й курс и стал читать. Палочку же отложил в сторону, не торчали из нее никакие волоски единорога. Обрезал я их и замазал кончик смолой с волшебной пихты, не забывая отполировать и втереть в нее рябиновый отвар. Стало как новое, только вот плохо подходящее мне. Почему же я ее не заменил, ведь деньги на это есть. Отец достаточно отсыпал за лето, так тут все просто. Контроль. Плохо слушающаяся тебя палочка помогает нарастить контроль в чарах, потери в магии. Чем лучше контроль, тем больше чар можно использовать. Будь ты хоть Мерлином по силам, но со слабым контролем, твой удел балаганные фокусы. Вся магия будет уходить в никуда, словно в решето, а на выходе пшик. Вот почему бесполочковое колдовство – удел избранных. Нужно иметь просто филигранный контроль, чтобы выполнять даже простейшие заклятия с руки. Занимаясь до самого ужина, тренируясь в заклинаниях, перемежая их с чтением книги, я закончил на сегодня и поспешил в большой зал. «Вот ты где!» – схватили меня цепкие девичьи ручонки Сьюзен и Ханны. «Скоро мы узнаем, где находится твой класс, и больше ты от нас не сбежишь», – пообещала мне Сью угрожающе. «Эх!» – картинно вздохнул я, закатив глаза. «Я и так могу вам показать, только что вы там будете делать. Сидите смотреть, как я тренирую заклинания. Мы найдем, чем заняться», – отрезала Сьюзен. «Угу!» – поддакнула ей Ханна. «Слышите?» – остановила она нас, притормозив. «Кажется, кто-то дерется», – кричит. Замерла она в нерешительности напротив гобелена, явно скрывающего за собой потайной проход. «Ну-ка», – попробовал я надавить на него, потереть, и он открылся, стоило мне тыкнуть в пятачок вышитого на нем хряка. «Апана!» – задвинул я за спину девочек и без слов вступил в бой. «Ступифай!» – прилетел красный луч в спину слизеринцу-старшекурснику. «Противо!» – защитил я нас сферическим щитом. «Бомбарда!» – направил на нас палочку другой старшекурсник, со злым лицом. «Это уже не шутки!» «Противо Максима!» Успел я выставить более сильный щит, отливающий зеленым. Он распался, но выдержал удар боевого заклятия, способного нас убить. «Акваэрукта!» – послал я в коридор волну воды, накрывшую всю гоп-компанию. «Баубилиус!» Вылетали из кончика моей волшебной палочки одна за другой желтые молнии, пока силы не иссякли, а враги не остались лежать на полу, дергая конечностями. «Слабаки!» – выплюнул я, храбрясь. Руки дрожали. Девочки, видя мое состояние, вышли из-за моей спины и начали вязать парней, напавших на студентку с Скактиврана, судя по нашивкам. Инкарцера, закончилась Юзен с последним парнем. Как я вспомнил, его звали Маркус Флинт, капитан Слизерина по Квиддичу. «Что будем делать?» – дрожал голос Ханны, помогающий встать девушке, в которую я тоже попал своим заклятием. Выбора не было, бил по площади. «Думаю, стоит позвать сюда профессора Флитвика. Он правильный мужик, и его класс неподалеку», — подсказал я. Я мигом умчалась с Юзен, оставив нас с Ханной одних. Спасенная девушка немного пришла в себя и попыталась прикрыться, была разорвана на ней мантия на лоскутки. Неужто эти психи хотели ее изнасиловать? Не мог я поверить в это. «Спасибо», — поблагодарила она нас, отводя взгляд и смущаясь. «Пожалуйста», — ответил я, получив подзатыльник от Ханны. «Эй!» – возмутился я, потирая голову. «Не смотри!» – состроила она угрожающую моську. Заметила таки, как я прикипел взглядом к спасенной девушке, в одном нижнем белье. «Не смотрю я, не смотрю!» – пробурчал я обиженно. «ХМФ!» – недоверчиво фыркнула Ханна, на что старшеклассница только улыбнулась, хоть ситуация и не располагала. Тут как по заказу прибыла подмога, влетел в коридор Флитвик, рассыпая искры с палочки в руке. За ним спешила Сьюзен. Оценив диспозицию, он парой взмахов восстановил одежду на своей студентке, обездвижил очухавшихся и начавших возмущаться слизеринцев и провел экспресс-допрос, после чего, поблагодарив нас за помощь и отсыпав баллов, утащил старшекурсников и свою студентку к медико-ведьме, мадам Помфри. «Так страшно было», — делились со мной переживаниями девочки. «Как ты их? Пуф, пуф», — махала руками Ханна, пока мы шли. Одноклассницы не сдержались, и стоило нам занять места за столом в большом зале, рассказали все и даже больше, навыдумывали, сидящим рядом, хмурились старшекурсники, сжимая кулаки и посматривая на стол Слизерина, и завидовали первокурсники, желая тоже поучаствовать в такой эпичной драке. «Молодец», — хлопнул меня по плечу наш староста Седрик Дитгари. «Все правильно сделал». «Спасибо», — кивнул я, накладывая себе на тарелку жареные куриные ножки, истекающие жиром и пюрешку. «Сегодня я был героем дня». Впоследствии слизеринцы отделались легким испугом, помогли им в этом громкие фамилии и деньги родителей. Не считать же наказанием месяц отработок с Филчем. Встречаясь в коридорах, на меня они посматривали очень нехорошо, утроил я бдительность. Вопрос времени, когда они попытаются отомстить. Тем временем замок Хогвартс стал еще более опасным местом, чем раньше, нашли окаменевшего Джастина Финч-Флитчли на следующий день. Глава 6. И Гриффиндор побеждает Слизерин со счетом 170-20, вещал бессменный комментатор Квиддича, чернокожий паренек Ли Джордан. «Гриффиндор, Гриффиндор, Гриффиндор», скандировали фанаты на все лады, помахивая флагами и шарфами в цветах факультета. «Бессмысленная трата времени», куксился я родом с Ханной и Сьюзен, затащивших меня на матч. «Хватит ворчать», словно дед, толкнула меня плечиком раскрасневшаяся от счастья Сью. Она болела за львов, как и вся школа, кроме змей. Не мудрено. Побежали уже в замок, холодно, поднялся я с трибуны, помогая встать девочкам. Декабрь на дворе, неделя осталась до Рождества, собирался я, как и братья, отправиться домой на каникулы. Впрочем, выбора у нас не было, родители в приказном порядке желали нас видеть. «Ну, пошли», согласились они, по-хозяйски беря меня под локти. Мне, кстати, уже претензии стали предъявлять по этому поводу. Оказывается, Ханна сговорена с Адрианом Пьюси. Помолвка назначена на это лето. Сьюзен тоже хороша. Щебечет тут мне на ушко, хотя сама еще с прошлого года помолвлена с чистокровным из рода Брэк, обучающимся за рубежом, в Дурмстранге. Я только и мог что молчать, когда меня окружило несколько слизеринцев во главе с Пьюси, предъявляющие мне претензии. Малфой, к слову, там тоже был. Куда без этого глиста. Как сейчас помню этот разговор, что прошел позавчера. «Ты че, Уизли, совсем берега попутал?» Навис надо мной старшекурсник Пьюси. Их палочки были направлены на меня, как и моя на них, но чем закончится драка в случае чего, думаю, пояснять не надо. Это не тот случай, когда я вырубил тех насильников, не готовых к такому повороту событий. «Блин, о чем ты?» — поднял я брови, не понимая, что им надо. Даже подумал, что они таким образом хотят отомстить мне за капитана их сборной по квиддичу, но нет. «Ты, чертов предатель крови, гуляешь под ручку с моей невестой», — тыкнул он меня палкой в грудь, красный от гнева, — «и с невестой уважаемого чистокровного из рода Брэк, говнюк». «Не знал», — коротко ответил я, стараясь не морщиться от запаха изо рта этого урода. «Чтобы я тебя больше с ними не видел», — хотел он повернуться ко мне спиной и уйти, но не успел, до того его ошарашил ответ мальца-второкурсника. «Меня, то есть, нет, что?» — возопил он. «Нет», — повторил я свой ответ. «Одно слово, предатель крови», — мерзко изогнул рот Драко Малфой, сплюнув мне под ноги. «Да ты знаешь, что мы с тобой сейчас сделаем». Загорелся нехороший огонек в глазах Пьюси, когда за их спинами появилась профессор МакГонагал. Я давно заметил кошку, примостившуюся в тени стены, так что не сильно то и боялся. Буду я еще прогибаться под всякими редисками, то происшествие закончилось для меня хорошо. Наказала заместитель директора слизеринцев до конца года, покуда мне пришлось вывести Ханну с Сьюзен на серьезный разговор. Они всячески отнекивались, пытались юлить, плакать, переводить стрелки, но в конечном итоге признались, зачем это пристали ко мне как банный лист в голой жопе. Думали, так нам удастся разорвать помолвки. Связь с предателем крови — это не шутки. Разом переменились они, перестав врать. Стоило мне поприжать их. «Какая к черту связь?» — вспылил я. «Да хоть какая», — пожали плесами Сью. «Просто дружба — это уже немало». «Не ожидал», — зло осматривал я их с головы до ног, словно вижу в первый раз. «Ты ведь знаешь, что такое предатель крови?» — спросила до того отмалчивающаяся Ханна. «Да», — коротко ответил я. Она кивнула. «На тебе метка предателя, правда, ММ?» Задумчиво оглядела она меня, очень слабая, словно готовая в любой миг сорваться, раствориться. «Откуда ты это знаешь?» — подозрительно посмотрел я на нее. «Вижу», — пожала та плечами, и я вспомнил, что Аббаты, как и Поттеры, потомственные артефакторы, которые просто обязаны уметь видеть. «Ладно, и что дальше?» — махнул я рукой. «Позволь нам и дальше быть рядом. После всего вы просите меня о таком?» — не верил я своим ушам. «Вы совсем ту-ту?» — они замялись, но ответили. «Мы и, правда, считаем тебя своим другом. Просто боялись тебе сознаться, с чего все началось, а потом стало страшно, что ты подумаешь». Вот и молчали, стояли в их голосе слезы. Говорили девочки искренне. «Я это чувствовал. И зачем же вам разрывать помолвки? Да притом в обход родителей». «Не в обход», — хитро улыбнулась Ханна, утерев слезинку. «Мой папа как раз и подсказал нам, как лучше это сделать, не выдавая себе». «Ну а зачем?» — задумалась она на миг, решая, говорить или нет. «Это вынужденная мера. Договоры с семьями Пьюси и Брэк были подписаны еще до нашего рождения. Цена, Нейтралитет наших родов в войну с тем, кого нельзя называть. Вот значит как. Ты простишь нас? Несмело подняла на меня взгляд Сью. В глазах у нее были слезы, текли они по ее щекам, смывая легкий макияж.